Владимир Сухинин. Принцип матрешки. Глава 1. Закрытый сектор. Планета Сивилла. Королевство Вангар. На этот раз я удивил даже Шизу. И должен с чувством гордости сказать, что изменника вычислил сам. Я применил несвойственный Шизе метод дедукции, который на Земле, у меня в стране, назывался «взять с потолка» или «ничем не обоснованным чувством интуиции». У нее-то этого качества не было, а у меня было расширенное сознание. Крупицы разрозненной информации потихоньку складывались в определенную стройную картину, которая в отсутствии конкретных фактов давала нужный результат. О том, что тайная стража империи не просто планирует убийство короля Вангара, но и подготовила ему замену, первым догадался я. Я же и понял, кто этот кандидат. А когда меня озарило, я стал складывать в кучу известные мне факты. Вот они. Планировался налет на дворец короля, и его должны были осуществить иномерцы из ордена искореняющих. Я как-то между делом задался вопросом, с какой целью. И понятно было, что не поприветствовать любвеобильного монарха, а убить его. У него есть беременная жена, что может стать в будущем регентом при малолетнем сыне. Не для того же, чтобы ее поставить править королевством, они идут на такое опасное дело. Любви к королеве среди искореняющих не наблюдалось. Значит, убьют и ее. А у короля еще есть родственники. Тот же герцог Крензу. Он может стать новым монархом, и тогда атака на короля не имеет смысла. Значит, надо убить и родственников, ближних и дальних. Как это сделать? Ответ прост. Дождаться, когда они соберутся вместе. Но искореняющих поджимает время. И единственная возможность, когда можно напасть на всех родственников короля, собранных в одном месте, это во время праздника поминания предков. Этот день наступит послезавтра. Значит, и атака на дворец назначена на послезавтра. Казалось бы, пазл сложился, но недоставало несколько деталей, и тут мне помогла Шиза. Она долго молчала, слушая мои умственные размышления, и, наконец, проявилась. «А что они будут делать потом?» – неожиданно спросила Шиза, и я вздрогнул. «Кто?» – не понимая ее, спросил я. «Искореняющие. Ну, убьют они короля и родственников. И что, император же не станет сразу королем Вангара и своего регента он не назначит. Убьют они короля и скроются. Что от этого, война прекратится?» «Нет, не прекратится. И император это понимает. Войскам на границе все равно, что происходит в столице. Гронт и мессир Кронвальд, опираясь на Танкране, создадут триумвират и продолжат войну. Остановка войны для них подобна смерти. Значит, они сделают все, чтобы довести ее до победы, даже в отсутствии короля. Им помогут маги. Тут мы не понимаем главного. Цели убийства Мейхера. У имперцев должен быть туз в рукаве. Тот, кого можно поставить на трон Вангара и им управлять. И кто это, по-твоему, может быть? Спросил я. Это должен быть тот, кто не появится на дне поминания предков, из королевской семьи. Вот этот вопрос и заставил вовсю работать мое сознание. Что будет потом, после смерти короля, и кто будет у власти, и что вангарцы сделают с искореняющими? И тогда все стало на свои места. Единственный член королевской семьи, кто не появлялся уже года три на празднике, это дядя нынешнего короля Вангара, второй герцог королевства Мазандар. Я, кстати, удостоился чести стать третьим герцогом. Первым считался Рис Крензу. Хоть Рис Мазандар и приходился Мейхеру дядей, но он был не намного старше самого короля и безвылазно жил в своем замке в горах, в окрестностях живописного озера на западе у границы. Своими землями он управлял самостоятельно. Назывались они «Герцогство Мазандар». Герцогство растянулось тонкой каплей по предгорью на юго-западе от столицы. У него даже были свои войска для сдерживания дикарей с запада. Впрочем, как в скором времени будут и у меня, для сдерживания набегов орков. Темная лошадка этот герцог. В политику не лезет, живет тихо. Так тихо, что о нем все забыли. Вот так у меня сложилась картина, которой я поделился с Грондом. Старик недолго упорствовал в своем нежелании признать Риза Мазандара заговорщиком. Но он хорошо понимал, если заговор удастся, ему не жить. И если другого выхода нет, то лучше получить неудовольствие живого короля, чем умереть от рук палача. Он дал мне ордер на проведение расследования покушения на короля, и в нем был приказ обеспечить защиту королевской семьи любыми средствами. Способы должен был выбрать я, исходя из своих соображений, и отвечать за последствия тоже буду я. Но я и не думал, что будет по-другому. Инициатива бьет по тому, кто ее проявляет. Получив этот приказ, я вернулся к себе в замок. В подвале замка проходили трансформацию вампиры, служащие моей невесте Ганге. Только ей одной они подчинялись и разорвут любого, кто на нее покусится. Я не знал, чем они занимались в обычное время, и думать об этом было некогда. Везде нужно было подпортить планы Року, а он не уставал преподносить мне сюрпризы. Вот и Ганга потребовала освободить от его идолопоклонников ставку хана, где расположились главные жрецы новой веры Рока, причем до родов. И как мне это сделать? Ее слова «ты мужчина, ты и думай», ввели меня в состояние легкого уныния. Много думать — это не мое. Виктор Глухов, туповатый в меру ленив, крепкий середнячок, и Ридер вообще не заморачивается. Если решение не приходит сразу, то он решает все проблемы своим мечом. Оставалось надеяться, что поможет решить проблему с идолопоклонниками мое расширенное сознание. Как и обещал, я провел ночь с невестами, а утром, наказав Ганге приготовить к бою во дворце ее вампиров, которых она называла трылами, убыл на запад к замку Мазандара. С высоты своей горы я осмотрел местность. Ничего особенного. Пастушьи деревни живут неплохо, можно сказать, зажиточно. Еще бы, налогов в казну не платит, сеют овес и ячмень, выращивают виноград, разводят пчел. Хозяйства крепкие, и не скажешь, что дядя короля доживает свой век. Везде есть приметы крепкой руки хозяина, и дороги ухожены, и стада коров, лошадей и овец тучные, и воины на конях справные. Дядя короля снабжает армию вангаростроевыми лошадьми, лошади у него не хуже лигерийских. На живописном склоне горы, лигах в пяти от замка, высится небольшое уютное поместье под красной черепичной крышей. Это тирольский домик бюргера. Сам бы в таком пожил и на горных лыжах покатался, а устраивать быт наш якобы помирающий герцог умеет. Мне нужно было попасть внутрь замка, но это оказалось не так просто. На замке было столько охранных заклятий, что не стоило даже думать попасть туда незаметно, используя обычные и магические методы. По дорогам снуют конные военные патрули. Кто-то очень постарался оградить замок от любопытных. Это еще раз убедило меня, что дядя причастен к заговору. Зачем герцогу такие защитные меры? От кого он старается скрыть то, что происходит за стенами замка? Все это мне предстояло узнать. А как попасть в замок незаметно, я все же догадался. Гоблинские короткие тропы. Дай бог здоровья старости подземных карликов, что научил меня этим путям. Надо их навестить. Уже в который раз дал я себе обещание. С помощью телепорта я очутился в пяти лигах от замка, около одиноко стоящей скалы. Там я обнаружил присутствие земного элементаля. Тот недолго скучал и, получив порцию высшего лакомства в виде крохотного кусочка благодати, мог по моему желанию сравнять замок Мазандара с землей. Но мне этого не надо было. Нужно только пробраться в подвалы замка, что малыш для меня и сделал. Очутившись в подземном туннеле, я через пару шагов вышел в темные подземелья замка. Сканер показывал, что рядом не было никого, но за стенкой горели три зеленых огонька, что меня сильно удивило. Нейросеть незнакомцев приняла за союзников. Там что, друзья? С сомнением подумал я и вошел в скрыт. Телепортировался через стену и оказался в небольшой темнице. За решетками трех камер в цепях сидели оборванные люди. Вид их был жалок и вызывал сочувствие. Худые, изможденные тела двух мужчин и одной женщины, прикованных цепями к стене. Три камеры располагались в небольшом коридоре, отделенном от основного подвала и на уровень ниже, чем остальные помещения. Секретная тюрьма, догадался я. Меня заинтересовало, кто это мог быть. Я подошел к одной из камер, где сидел босоногий мужчина и пялился себе под ноги. На нем висели обрывки когда-то богатой одежды, но сейчас это были грязные остатки былой роскоши. В коридоре отсутствовала вентиляция. Невыносимо воняло мочой и испражнениями. Вся эта антисанитария окружала людей, заточенных в темницу. У прутьев клетки стояли деревянные миски и кувшины с тухлой водой. Сколько же времени эти бедняги провели в застенках? И пленники непростые, это видно сразу по остаткам одежды, стал размышлять я. Я просочился сквозь прутья телепортом и остановился рядом с мужчиной. Осторожно обошел испражнение и присел рядом с человеком. Тихо спросил: «Ты кто?» Мужчина дернулся, загремел цепями и стал с испугом оглядываться. «Кто здесь?» — спросил он. «Я никого не вижу». Из соседней камеры прозвучал равнодушный голос. «Анри, ты с кем разговариваешь? Опять с крысой?» «Нет, Антуан. Мне показалось, что рядом кто-то есть». «Опять бредишь?» «Может быть», — упавшим голосом произнес несчастный пленник и снова опустил голову. «Нет, Анри, ты не бредишь», — сказал я. «Ты просто меня не видишь. Я хочу знать, Кто ты и почему ты в кандалах? От того, какую правду ты мне расскажешь, зависит твое будущее. Я умею отличать ложь от правды. Опять ты, колдун, пришел, поморщился заключенный. Изыди, искуситель, все же бредишь, прозвучало из соседней камеры. Кармелита, как ты? Спать хочу, но не могу. Третьи сутки без сна, думы донимают. Наверное, я скоро сойду с ума. Потерпи, родная, надежда еще не потеряна. Нас будут искать. Антуан, ты продолжаешь в это верить? Обреченно проговорила женщина и замолчала. Анри, произнес я не колдун. Я прибыл узнать, что происходит в замке Мазандара. Я скорпион. Скорпион? Пленник даже вскрикнул. Не может быть. Как? Ты снова пытаешься обмануть меня, колдун, и заставить служить тебе. Не будет этого. Анри, я не хочу тебя заставлять себе служить. Я сейчас перед тобой появлюсь. Ты не кричи и не пугайся. Но проявиться я не успел. Громко загремел вставляемый в скважину ключ, и дверь в коридор отворилась. На пороге появился человек. Он пригнулся, чтобы пролезть через невысокую дверь. В руках он держал масляную лампу. Я пригляделся. Это был не стражник, а парень в мантии имперского мага. Он подошел к клетке, где сидел Анри. Маг был молодой и уверенный в себе. Он насмешливо посмотрел на пленника. Затем поморщился и приложил надушенный платок к лицу. «Ну что, скорпион?» – произнес он из-под платка. «Не надумал служить империи?» Пленник опустил голову и промолчал. «Я тебе скажу, что скоро, буквально через пару дней, того, кому ты служил, не будет и твоя помощь уже не понадобится. Но ты мог бы спасти и себя, и сестру, и ее мужа». Пленник поднял голову. Свет от лампы резал ему глаза. Он прикрыл их рукой, как козырьком. «Что тебе надо?» – тихо спросил он. «Вы обманом захватили моих родственников, но за целый месяц мучений ничего не добились. Пытали нас, насиловали сестру. С чего ты взял, ублюдок, что сейчас я буду вам помогать?» «Да ни с чего. Просто пришел посмотреть на тебя, убожество. Каким ты стал, блистательный барон Нарванил. Дома посчитали тебя пропавшим. Наследство досталось брату-близнецу, и он согласился сотрудничать. Даже стал вместо тебя скорпионом. Вот я пришел сказать, что он будет действовать за тебя, и на весь ваш род ляжет клеймо предателей. Тебя будут считать предателем и убийцей короля. Как тебе такое?» Пленник еще ниже опустил голову и промолчал. «А мы с тобой, Арванил, были в детстве друзьями, когда ты жил в империи. Играли вместе. Помнишь?» – засмеялся маг. «Я был сыном служанки твоего отца. И помнишь, когда ты ездил на мне верхом, как на лошади, я тебе уже тогда говорил, что ты в своем затхлом королевстве ничего не добьешься, а я, безродный, взлечу. Ладно, ты отдыхай пока. Я пришел тебе сказать про брата», и маг, смеясь, отвернулся. Я тут же оказался рядом, оглушил его и перетащил в клетку к пленнику. Тот, увидев беспамятного мага, упавшего у его ног, вздрогнул. Я вышел из скрытой и присел рядом с лежащим магом. «Так ты, Анри, тоже, значит, скорпион?» – спросил я. «Я не слышал, что один из наших пропал, но, правда, и не особо интересовался. Как ты оказался здесь?» Пленник потерял дар речи. Он смотрел на меня и даже дышать перестал. «Анри, кто там у тебя?» – раздался вопрос из соседней камеры. «Мы не знаем этот голос. С магом еще кто-то пришел?» Анри молчал. Он впал в ступор. «Пришлось отвечать мне. Я скорпион его величества. Свое имя я не открываю, но явился до этого имперского мага. Ищу факты предательства Риза Мазандара. А кто вы такие?» Теперь установилась тишина во всех камерах. «Это новая провокация?» – спросила женщина. «Нет, не провокация. Мне нужны свидетели. Кто вы и что вы знаете про герцога?» – спросил я. «И почему вы в темнице?» Тут пришел в себя Анри. «Я барон Нарванил Турс. Мой отец был помощником посла в Лигерийской империи. Я стал скорпионом и был приставлен к герцогу Мазандару, чтобы за ним следить». «Кто тебе приказал за ним следить?» – спросил я. «Мой начальник, граф Танкране. Раньше я занимался посольскими делами, но год назад меня отозвали из империи и назначили в свиту Мазандара. Я стал его придворным». «И что?» Рис Мазандар охотно согласился, чтобы скорпион стал придворным. «Не поверил я. Он не знал, что я скорпион. Моя сестра вышла замуж за вассала Риза, а потом здесь появились имперцы. Недавно, где-то месяца полтора назад, прибыл агент тайной стражи империи. Им оказался друг детства. Он меня узнал. Это маг, что лежит тут. Он как-то выяснил, что я был скорпионом, и меня сначала усыпили, потом схватили. Очнулся уже тут. А почему тебя приставили к Ризу? Уточнил я. У графа крайне появились подозрения в лояльности герцога. Тайные агенты заметили, что к нему зачастили гости из империи. Вот тогда меня приставили к Ризу Мазандару. И что вам, Анри, удалось узнать за время службы? Конкретно, ничего. Только предположение. Все беседы и встречи с имперцами Мазандар проводил в своем поместье, в горах. Туда просто так не добраться. Нужен телепорт. Ясно одно, Риз Мазандар перекуплен императором. Короля хотят убить. Случится это скоро. Как сказал этот заклятый друг, убьет короля мой брат-близнец, а потом Риз Мазандар может стать королем. Вы сумели сообщить эти сведения своему начальнику? Спросил я. Нет, я только в камере узнал, что должно произойти. Мне это рассказал имперец. Он пытался завербовать меня служить империи. Они обманом захватили сестру, пригласив погостить с мужем, и мучили их, скоты. Ну, одно преступление Мазандар уже совершил. Арестовал дворянина и пытал его, проворчал я. А вот приписать ему измену будет сложно. Присутствие имперцев в его замке еще не повод для ареста. Но из твоих слов, Анри, я понял, что улики могут найтись в его поместье. Я вас на время оставлю и вечером заберу отсюда, а мага заберу сейчас. Придется вам, господа, немного потерпеть. Оставив пленников в растрепанных чувствах, я прихватил беспамятного мага и ушел из темницы короткими путями. Вышел к скале, обездвижил мага станером и оставил в туннеле. Поместье я видел. Еще удивлялся тому, что оно построено на скале и к нему не вели дороги. Красивый такой, опрятный домик, огороженный каменным забором, и охраны там не было. Добраться до поместья, используя короткие тропы, было нетрудно. Я вышел в неглубоком подвале, вырубленном в скале и заставленном бочками с вином. Осмотрелся и просканировал поместье. Обнаружил три желтые точки. Так нейросеть показывала нейтральных существ. У бочек на скамейке стоял кувшин, и я не удержался. Открыл кран и набрал из ближайшей бочки в кувшин вина. Перелил в оловянную кружку, что стояло рядом с кувшином, и попробовал вино. Как-то я слышал в разговорах придворных, что вино из виноделин дяди короля очень ценилось, и он был поставщиком вина во дворец. Каждый стремился приобрести его, но не всем оно доставалось. Тогда я не обратил на это внимания, а сейчас, попробовав, понял, что оно не просто отменно. Оно великолепно и немногим уступает золотой лозе из вечного леса. Как всякий нормальный командир из тех, кто не побрезгует законными трофеями, я решил потом это вино забрать себе. А чего ему пропадать после ареста герцога? Сразу найдутся те, кто его приватизирует. Но, с другой стороны, дядя короля вызывал у меня уважение своим умением вести хозяйство. В душу закралась крамольная мысль, что при других обстоятельствах он мог бы стать отличным королем. Поставив оловянную кружку с недопитым вином, я вошел в скрыт и поднялся из подвала к двери. Чтобы не выдать свое присутствие, открывая дверь, воспользовался телепортом. В доме было три слуги, две женщины пожилого возраста и старик. Одна в фартуке, скорее всего, горничная, другая в белом колпаке, видимо, повариха, она готовила еду. А старик, как я понял, занимался всем хозяйством и поддерживал порядок в поместье. Над моими дедуктивными размышлениями о слугах посмеялась Шиза. «Браво, Виктор! Ты растешь в моих глазах». Это было довольно неожиданно и ранило мое самолюбие. Своими словами она прервала мои мысленные рассуждения, и я даже обиделся. Если я прав, зачем она над этим смеется и выставляет меня дураком? Типа, это видно и слепому, нашел о чем думать. Так можно было понять ее выпад. «Отвянь», грубо ответил я, «у тебя ни глаз своих, ни мозгов нет, моими пользуешься, солдафонный грубиян». Оскорбилась Шиза, и по моей зачерствелой душе разлился исцеляющий бальзам. Получила, с удовольствием подумал я, не будешь умничать. Довольный собой и тем, что дал отлуп наглой симбиотке, я прошел мимо слуг, не особо прислушиваясь к их разговорам. Они судачили об охоте и пойманном герцогом соколенке. Я никогда не видел Риза, но понял, что дядька еще крепкий. Кабинет герцога я нашел сразу. В поместье на втором этаже было три комнаты. Спальня, обеденный зал, и двери в них были открыты. А вот кабинет был закрыт на ключ, и на двери висели охранные заклятия. Преодолел препятствие через стену телепортом. Огляделся. Кабинет большой. В комнате посередине стоял длинный совещательный стол с фигурными ножками. У стены слева от меня резной шкаф. У стены напротив – полки с книгами. С противоположной стороны от меня большое окно. пушистый бежево-коричневый ковер на полу. Я подошел к окну и выглянул через него наружу. Внизу была пропасть. Я вновь огляделся. С чего начать? Просканировал шкаф. Он был закрыт, но без охранных сигнализаций. Где могут быть улики? Подумал я. В шкафу? Вряд ли. Хотя, но оглядевшись, заметил в столе небольшой тайник. Нейросеть провела анализ тайника и обнаружила скрытое устройство. Я подошел к столу старца. Видимо, это было место, где сидел Рис. Я нажал на фигурный выступ. Щелкнула пружинка, и выдвинулся небольшой ящик. В нем лежали письма. Я сел на мягкий стул и разложил письма перед собой. Всего насчитал 10 посланий от императора и его канцелярии. По датам можно было понять, что переписка длилась лет 5, первые послания были датированы 5-летней давностью. Потом шли чеки о переводе Ризу Мазандару больших сумм денег, и 100 тысяч лиров, и 50, за услуги. Какие это были услуги, в чеках не указано. Ничего, в общем-то, компрометирующего. Если спросит, то может рассказать любые версии. Тут не подкопаешься. Все-таки дядя короля. Такое положение вещей меня удивляло и даже огорчало. Дядя короля оказался скользким и очень скрытным типом. Какой умелый подпольщик, подумал я, идеальный заговорщик. Но где спрятаны основные улики? Я еще раз просмотрел бумаги, и одно послание меня насторожило. В нем говорилось, что к герцогу прибудут искореняющие для проведения переговоров. Зачем иномерцы ездили к герцогу? Ну, зачем, догадаться мог. Обговаривали план нападения на короля и захвата власти. Но где сам план? Ведь должен он быть. Простыми словами его не перескажешь. Слишком тонко все построено, и без учета мелочей он провалится. Тогда где он может быть? В столе его не было. В замке? Нет, решил я. Не для того строили тут неприступную цитадель, чтобы улики прятать в замке. Они тут. Ищи, Витя, приказал я себе. Сломай шкаф, предложил Эридер, или пол. Благородный любит прятать вещи под полом. Смешно, с иронией подумал я, и у меня перед глазами промелькнули злорадные лица моих симбиантов. Вернее, лицо было одно, личико Шизы, вторым была морда крокодила. Они, словно в театре на природе, устроились на берегу озера и наблюдали за моими действиями. Бездельники, подумал я и получил ответ. Сам дурак. Ну и дурак, и что, ответил я, зато не строю из себя умного, как некоторые. Это он на ком? Спросил Лиан. А тебе? Конечно, уверенно ответила Шиза. Почему это обо мне? Потому что я не строю из себя умного, я такая и есть. А я, значит, дури не строю из себя умного, возмутился Лиан. Это ты сам только что признал, торжествующе произнесла Шиза. Да, да, язвительно ответила Шиза и показала дракону язык. Тогда, если ты такая умная, запальчиво отметил Лиан, то скажи, где улики? Все просто, Шиза фыркнула. Только слепой их не видит, они под ковром, под его ногами. «Слышал, студент?» – спросил Лиан и заржал. «Пользуйся». «Ах ты!» – Шиза поняла, что ее примитивно провели, и не знала, как выразить свое возмущение. Чтобы скрыть досаду и растерянность, она вскочила. Ее юбка взметнулась и, мимолетно представив моему взору аппетитную попку в ниточках стрингов, опустилась на крепкие загорелые ноги. Шиза прижала юбку руками и побежала прочь. «Спасибо, Лиан!» – искренне поблагодарил я. Не ожидал. Ни за что, студент, а то ты тут на годы застрянешь. И не забудь в качестве благодарности забрать все вино этого герцога, он снова заржал. Я оценил. Я тоже, смеясь над незадачливой Шизой, поднял ковер и просканировал пол. Почему не прислушался к Эридеру? Подумал я, вот же тайник, просто подними плитку паркета. Поддев кончиком кинжала секцию паркета, я обнаружил в углублении пола небольшой свиток, а под ним лежала свернутая карта. Вынув свиток с картой, увидел еще один свернутый листок, лежавший под картой. На нем было написано «Пояснительная записка к плану «Свежий ветер». Взял его и положил все содержимое тайника на стол перед собой. Развернул карту. Это был план дворца короля и прилегающих к нему территорий. Сначала с интересом рассмотрел и прочитал пояснительную записку. Она была отпечатана с помощью самого современного оборудования на недоступном местном материале. Отсюда следовал вывод, что план свержения Миехера разработали иномерцы. Ну кто будет из здешних заговорщиков составлять план на карте, напечатанной с указанием времени и мест развертывания привлеченных к операции сил? А силы были немалые. Кроме штурмовиков искореняющих были задействованы войска местного гарнизона под командованием начальника штаба гарнизона, его сына я, кажется, казнил. Им были поставлены задачи блокировать бойцов тайной стражи в казармах и оцепить сам дворцовый комплекс после того, как начнется атака на дворец. Мазандар с помощью свитка перемещается в орден, и его под охраной искореняющих доставляют во дворец. Там он обвиняет тайную стражу в предательстве, и всех их казнят вместе с Грондом. Далее Мазандар отсылает послов в империю и просит императора заключить мир. Император милостиво принимает его предложение с условием, что королевство становится доминионом империи. Затем Мазандар убирает всех командующих, верных Миехеру, и назначает на их места тех, кого успели завербовать имперцы. Список завербованных прилагался. После чего Мазандар заключает почетный мир, объявляет королевство доминионом империи, и в нем вводятся имперские законы. Это первый этап. Что произойдет потом, можно было догадаться. Мазандар не жалел даже Крензу. Вся семья и близкие родственники подлежали уничтожению. Непонятно было только, зачем Мазандару этот цирк. Он же становится марионеткой, от которой потом избавится. Разве он этого не понимает? Подумал я, он же не дурак. Чем глубже я погружался в детали заговора, тем становилось страннее и страннее. Я не видел выгоды Мазандара от этой операции. Он и так властитель герцогства, а возглавив королевство, потеряет даже этот клочок земли. Нет, снова подумал я чего-то не знаю, и это что-то надо узнать. А у кого? Трогать имперцев нельзя, тогда они затаятся. Только сам Мазандар может это рассказать. Как-то не вяжется его деятельная личность с ролью марионетки. «Думай, Витя, думай», — сказал я сам себе. Айридер решил проблему сразу и по-своему. «Убить Мазандара», — пришли мне на ум его мысли. «Тайно уничтожить имперцев при нем и всех причастных к заговору. Нет человеков», — добавил он, — «нет заговора. О том, что он был, разглашать не надо. Свалим все на имперцев и обвиним их в убийстве Риза. Правда, придется что-то делать с пленниками, которые знали про заговор. Если жалко, забирай к себе в горы, заложниками, или чисти память. Ты это умеешь, а лучше, тоже убей, не оставляя свидетелей. Есть еще Гронд», как бы невзначай добавил он, и я послал его куда подальше. Он лишь мысленно пожал плечами и замолчал. Я сидел, барабанил пальцами по столу и думал. Да барабанился до того, что кто-то пожаловал в поместье. Я услышал громкие мужские голоса. Быстро вернул на место плитку паркета, опустил ковер и придвинул стул. Документы забрал себе. Ушел в скрытый, встав у окна, стал ждать. Ждать пришлось недолго. В кабинет вошли двое. Сначала быстрым решительным шагом вошел крепкий, еще не старый мужчина. По-спортивному подтянутый и широкоплечий. С тростью в руках, с усиками, как у Петра Первого. С мрачным видом прошел к столу и, отодвинув стул, на котором сидел я, сел за стол. Машинально стал барабанить пальцами по столу. Следом в кабинет вошел молодой мужчина и почтительно встал у стола. Сидящим, видимо, был Риз Мазандар, подумал я и стал с интересом его разглядывать. «Что хотели от тебя эти ищейки императора?» Помолчав, спросил герцог. «Имперцы сказали, что пропал агент Тирганус. Вошел якобы в тюрьму, но оттуда не выходил. Пропал. Заключенные говорят, что он просто исчез. Вполне возможно», — согласился герцог, отправился к своим с донесением. «Чем ближе час расплаты, тем все противнее мне становится, Эмару. Но также понимаю», — вздохнул он, — «что ничего сделать не могу. Они поймали меня в ловушку и держат за горло. Хоть самому вешайся. Обложили. Надо как-то послать весточку в столицу. Далее терпеть такое положение вещей невозможно». «Как мы это сделаем, Риз?» — взволнованно спросил молодой мужчина. «На нас амулеты слежения. Мы сами не вырвемся, а гонцов перехватит. Искореняющих не обманешь, Риз». «Согласен», — кивнул Мазандар, — «но кое-что сделать мы можем. Я старой смерти не боюсь. Тут у меня есть свиток, по которому мы должны отправиться в столицу. Ты оставишь мне свой амулет и убудешь с помощью свитка в столицу. Там постараешься прорваться ко дворцу. Найдешь Гронда и все ему расскажешь. А я, он опустил голову, — прикрою тебя тут. Но, Риз, не перебивай Эмару. Ты попадешь сразу в замок искореняющих, но я дам тебе амулет. Разовый телепорт. Ты сможешь уйти с их территории. Дальше только боги тебе помогут и твоя смекалка. Останешься здесь до ночи. Потом воспользуешься свитком. Я останусь здесь. Не будем давать повод врагам нас подозревать. Иди и распорядись, чтобы обед принесли сюда». Молодой человек покинул кабинет, а я вышел из скрыта. Мазандар побледнел, губы его затряслись. Он хотел применить магию, но я перехватил его и парализовал станером на малом разряде. Он замер и с трудом проговорил: «Кто вы?» «Я Скорпион Его Величества Танна Байтохрангар, герцог Фронтирский, Рис. Что вам тут надо?» «Раскрыть заговор против короля. Гронт уже знает?» «Да, но не все. Слава богам, что вы здесь. Документы в столе, план в тайнике в полу. Я все уже нашел, Рис. Сейчас разговор о вас и вашем будущем». «Будущем?» Еле шевеля губами, прошептал герцог. «У меня его нет. Зависит от того, как на это посмотреть, господин герцог», ответил я. «Расскажите, с чего все началось? Как вы пришли к решению сместить короля, да еще убив всех своих родственников?» Рис опустил голову, немного посидел в задумчивости. «А вы тот самый Нихеец?» Подняв голову, спросил он, что столь стремительно взлетел по карьере. «Можно и так сказать, если вы имеете в виду Нихеца из рода Аббай. Ну, в Вангаре один только Нихеец, что стал герцогом, и он сейчас передо мной. О вас много говорят среди знати. Слухи дошли и до нас. Я им не верил, но вот вы тут, и я задумался. Кто вы на самом деле, Рис?» Я пожал плечами. «Вы слышали мой ответ, герцог. Если бы все так было просто, сюда никто не смог добраться. Все дороги перекрыты, а вы тут. Это о многом говорит. Ладно, хотите услышать, с чего все началось? Вы знаете, Рис», начал говорить герцог сначала тихо, затем повысил голос. «Я считаю Лигерийскую империю эталоном государства. Культура, экономика, традиции, государственное устройство – самые передовые. У них торговля, ремесла, банки, промышленность – все лучше, чем у нас в королевстве. Я мечтал о таком, уединился в горах, чтобы создать подобие империи у себя в герцогстве. Пригласил имперцев советников. Сначала они мне помогали. Для осуществления моих замыслов нужно было иметь средства, и они мне предложили суды под малый процент. Я погрузился в работу, не спал, не ел, носился по герцогству, выписал тонкорунных овец и коней для развода из империи, лучшие сорта винограда, пригласил виноделов, и дело пошло, пошла и прибыль, расплатился с долгами. Потом в разговоре с имперцами рассказал о своих мечтах, сделать королевство подобным империи. С этого все и началось. Год назад имперцы сказали, что могут помочь распространить мои реформы на все королевства. С этим я приехал к племяннику. Он только посмеялся и назвал меня чудаком, а я возмечтал о высоком. Я хотел преображения всей страны, а на пути к этому стоял мой племянник, который любит лишь пиры и баб. Мы отстали от империи на десятки лет во всех областях. В Вангаре аристократы поклоняются ее культуре, перенимают их одежду, музыку, танцы, хотят ограничить власть короля. «Да что говорить», — огорченно рассказывал Рис, — «все самые модные и лучшие исходят от империи. Мало-помалу я стал жить своей мечтой, и мне предложили план смещения Миехера. Я хотел дать Миехеру уголок земли, деньги, и пусть он проводит жизнь в увеселениях с фаворитками. Так и попался на крючок агентом тайной стражи. А когда я понял, что меня используют в своих интересах, уже не было дороги назад. Меня стали шантажировать и требовать того, чтобы я не миндальничал. Миехер и все мои родственники стали угрозой тем, кто стоял за мной. Меня скомпрометировали и прижали. Обещали все раскрыть королю, если я не буду послушным. И я сдался. Я очень хотел изменить эту страну, но чем ближе мы подходили к конечной цели, тем гаже у меня становилось на душе. Вот и все, Рис». Он замолчал, отрешенно глядя мимо меня в окно. «Я вас понимаю, господин герцог», — покивал головой я. «Я тоже считаю, что империя стоит на пути прогресса, а королевство погрязло в дикости. Правда?» — удивился Рис. «Да, такие мысли приходят не только к вам, но и ко многим другим. Я тоже стал проводить реформы у себя в графстве, и они дали положительные результаты. Только я не отпустил крестьян, они бы разбежались. Но я сдал им в аренду земли, выдал кредиты серебром для покупки животных и сельскохозяйственных инструментов. Я сделал упор на их личную выгоду. Думал, что если они увидят свою выгоду, будут усерднее работать. Дворфам в аренду отдал рудники и плавильни. Открыл свой кредитный банк для всех, кто желал расширить свое дело на моей земле. Но вот что я вам скажу, Рис. Проще создать банк, дать крестьянам лошадей и инструменты, чем заставить их работать, даже на себя. Люди ленивые и не хотят жить богато. Кредиты пропиваются, орудия ржавеют. Реформы начинаются с того, что надо сначала менять сознание людей, а это долго и трудно. Чтобы заставить крестьян работать, приходится вводить им нормы и сурово наказывать нерадивых. В ответ на это они сжигают посевы и ломают орудия. Приходится действовать жестко. Вангар не готов к реформам и встретит их восстаниями. Да, вы правы, Рисабай. Я тоже это увидел, но считал, что смогу справиться. Так же, как и вы, поступаю у себя, и это дает плоды. Рад, что в вашем лице нашел единомышленника. Но очень жаль, что слишком поздно. Не так все плохо, как вы думаете, Рис, решил успокоить его я. Я понял, что вы имеете мотив не личной выгоды, а наивно стараетесь для пользы страны, хоть и по-своему. У меня есть кое-какие наметки, чтобы спасти вашу репутацию и поправить ситуацию. Но нужна ваша помощь, Рис, сказал я. Вы о чем? Герцог поднял глаза и внимательно посмотрел на меня. В этот момент отворилась дверь, и вошел с подносом в руках молодой спутник Риза. Герцог открыл рот, потом посмотрел в мою сторону и не увидел меня. Я мгновенно ушел вскрыт. «Поставь поднос и пока меня не беспокой», — распорядился герцог. Мужчина поставил поднос перед герцогом и, поклонившись, вышел. Я снова появился на своем месте. Герцог только закашлялся. «Простите, Рис, что здесь на одного?» «Извиняюсь», — кивнул он на поднос. «Я не знал, что у меня будут гости. Я не голоден, Рис, и прибыл сюда не за тем, чтобы разделить с вами трапезу», — ответил я. «Я думаю, как нам выпутаться из этой истории. И вот как я вижу ситуацию. Мы дадим заговорщикам возможность начать мятеж. Пусть король увидит всех предателей, но купируем мятеж в самом начале. Мы уже принимаем меры к этому, а с учетом информации, полученной от вас, план уточним. Слушайте меня и запоминайте. Дело выглядит так. К вам обратились имперцы с предложением помочь перестроить хозяйство герцогства на имперский лад. Все знают, что вы сторонник реформ, и вы согласились. Затем они стали вас склонять к измене, и вы сообщили эти сведения графу Мирашутанкране. Он начал с имперцами свою игру, с целью выявить всех предателей короны. Вы согласились ему помочь. С этой целью Мару отправил к вам Скорпиона, которого разоблачили искореняющие и сдали имперцам. Вы допустили это, чтобы уверить имперцев в вашей лояльности. Но я этого не делал, воскликнул герцог. Я даже не знал, что у меня в камерах содержится арестованный дворянин. Мне сказали об этом только на днях. Это не важно, отмахнулся я. Так нужно для правдоподобной картинки. Основным агентом тайной стражи был я, который отслеживал ситуацию со стороны и которому вы передавали информацию. Когда все было готово к мятежу, вы дали мне знать и передали документы с планом восстания. А мы с Брондом, который назначен на должность главы тайной стражи вместо графа Танкране, разработали план подавления мятежа. Таким образом, вы обелите себя и не убьете короля. Вы хотите мне помочь? Почему? Изумился Мазандар. Потому что вы порядочный человек, прогрессивный, нежадная сволочь. Простите, Рис, за такое слово. И я хотел бы иметь вас в союзниках. Этого достаточно? Вполне, Рисабай. Я больше Тохрангар, Рис Мазандар. Абай — это память о нехийских корнях. Меня по законам баронств лишили всего, кроме имени. Да, я знаю ваши суровые традиции, Рис Тохрангар, и рад быть вашим союзником. Может быть, у вас получится провести реформы в королевстве. А что скажет на ваш план мессир Гронт? Он будет только рад таким образом закончить с мятежом. Арестовывать за мятеж дядю короля – это, знаете ли, не самая приятная работа. Тем более, что это огорчит его величество. А кто его огорчает, впадает в немилость. Да, вы так молоды и так рассудительны, Рис Тохрангар. Мне кажется, что под личиной юноши живет умудренный жизнью и опытом взрослый муж. Где-то вы и правы, не стал уклоняться я от его догадок. А как быть с графом Танкране и пленными? Спросил Рис Мазандар. Мару, чтобы вернуть расположение короля, будет делать все, что скажет Гронт, а пленным выплатим компенсацию, и вы наградите их землями. Скажите им, что это была политическая необходимость. Мы подтвердим. Рис снова кивнул. Это прокатит, неожиданно на сленге моего мира ответил он, и я заулыбался. Чему вы улыбаетесь, Рис? Спросил Мазандар. Вы сказали прокатит. Ах, это, я слышал это слово от искореняющих и понял, что оно точно отражает суть нашей темы. Что делать мне? Вы доверяете этому молодому человеку? Спросил я и кивнул в сторону двери. Да, полностью. Он сын моей возлюбленной. Она покинула этот свет, а он остался один. Я вырастил его и забочусь о нем. Он ваш сын? Спросил я, прямо глядя ему в глаза. Рис замялся, отвел взгляд, но потом еле заметно кивнул. И про это никто не знает? Уточнил я. Рис снова кивнул. Наследство оставите ему? Да, других детей у меня нет. Ристохрангер, я сделаю его сначала бароном. Понятно, я не буду разглашать вашу тайну. С этого момента вы действуете по планам заговорщиков, а я буду вас прикрывать, ничего не бойтесь. Мазандар снова кивнул. Пока я оставляю вас одних, попрощался я с герцогом. Мне надо в столицу, господин герцог. Надеюсь на ваше здравомыслие. После этого, не задерживаясь, исчез. Появился рядом с магом. Он уже пришел в сознание, но все еще был обездвижен. Ни слова не говоря, схватил его, погрузил на спину и переместился в кабинет Гронда. Тот сидел за столом и читал бумаги. Глядя на него, я заметил одну особенность всех чиновников. Вся их работа заключается в том, чтобы просиживать за бумагами. У него там, наверное, доносы, рапорты, сводки и все такое. Он не имеет возможности заняться настоящим делом и разгребает то, что насобирали и описали другие. Надо писать резолюции, подписывать отчеты наверх и смертельно уставать от этой рутины. Налюбовавшись его усердием, проявился и с грохотом бросил пленника на пол. Гронд вздрогнул и поднял голову, икнул и схватился за сердце. «Студент», — хрипло произнес он, — «ты хочешь моей смерти?» «Нет, мастер, меня привело к вам неотложное дело». Гронд, не отрывая от меня взгляда, пошарил рукой по столу и схватил чернильницу. Ее он метко запустил в меня. Я пригнулся, и она врезалась в дверь. Тут же в проем заглянул его секретарь. «Закрой дверь», — рявкнул Гронд. Секретарь буквально испарился. «Это кто?» — спросил Гронд, немного успокоившись, и перевел взгляд на мага имперца. «Это язык, добытый мною у врагов королевства, мастер». «Кто?» «Пленный». Гронд уже пришел в себя. «Садись, Рис», — указал он на стул и стал шарить в ящике стола. «Все никак не могу привыкнуть, что вы, ваша светлость, уже герцог. Срываюсь, простите». Он не нашел искомое и, сплюнув, проворчал. «Закончилось успокоительное. Может, вы это искали?» — спросил я и достал бутылку лозы. «Ее самую», — ответил Гронд. Кинул на меня неласковый взгляд и стал доставать стаканы. Поставил их на стол. Я разлил вино. Он выпил залпом. Я лишь пригубил. «Рассказывайте», — разрешил он. «Я провел разведку в замке Риза Мазандара и разговаривал с самим герцогом». Гронд остался невозмутимым. Я даже позавидовал его выдержке. «Мятеж есть, мастер. Улики?» — отрубил Гронд. Я выложил письма. Гронд стал их внимательно читать. Потом поднял тяжелый взгляд на меня. «Это не улики», — сказал он. «Это для начала», — продолжил я и положил карту на стол. Гронд ее пощупал и с уважением декларировал. «Умеют имперцы делать бумагу». «Это не имперцы, мастер», — поправил его я. «Это иномерцы. Вы читайте». Он вздохнул и углубился в изучение карты. «Ну, вижу стрелки, надписи. И как это понять?» — спросил он. Я протянул ему план. Гронд буквально впился в него и, шевеля губами, стал его изучать. Чем дальше он читал, тем сильнее бледнел. Затем отложил лист и откинулся на спинку стула. «Убил, студент», — прошептал он. «Нас всех казнят вслед за Мазандаром. Зачем ты к нему полез? А если полез и нашел такое?» Он потряс планом. «Почему по-тихому не придушил?» «Я знаю, ты умеешь». «Не казнят, мастер. У меня есть план». И я поведал ему о разговоре с Мазандаром. Говорили больше часа. Гронд переспрашивал, уточнял детали, вносил свои поправки и, наконец, повеселел. Сам разлил вино по стаканам. Один из них выпил и спросил: «А этого зачем притащил?» «Он является свидетелем, вот и притащил. И что с ним делать?» «Он расскажет на суде, как пытались вербовать Риза, и о спящих ячейках имперцев в Вангаре. Он агент тайной службы. Его сейчас допрашивать нельзя», — задумчиво произнес Гронд. «Информация может просочиться, и оставлять тут тоже нельзя. Есть и тут шпионы и продажные шкурки. Ты можешь его где-то спрятать?» «Конечно, мастер, у себя в замке». «Хорошо». Гронд задумался на пару мгновений и, сморщившись, проговорил: «Только как-то нескладно получается со Скорпионом, которого пленили, и с его родней. Арест аристократов без санкций короля – это преступление. Они же не на войне, и баронессу обесчестили, сволочи. Муж этого не спустит. Я позабочусь, чтобы они не выдвигали претензии к Ризу», – пообещал я. «Убьешь?» – хмуро спросил мастер. «Нет, убивать не буду. Они и так настрадались, не предали под пытками. Проведу с ними работу. Только надо, мастер, им компенсировать их страдания». «Как компенсировать?» — нахмурился прижимистый Гронд. «Ну, они же действовали по заданию тайной стражи. Значит, Казначей тайной стражи должен раскошелиться. Хаем, раскошелиться. Не я пристраивал парня к Ризу, а к Ране. А пусть раскошелится Мазандар. Он это все натворил. Пусть и расплачивается за свою любовь к имперцам. Передай ему, пусть выдаст по 20 нет, по 50 тысяч лиров каждому. И за поруганную честь баронессы еще 50 тысяч. Этого вполне хватит, чтобы они держали язык за зубами. Иначе, я кивнул, понимая, о чем говорил Гронт. Глава 2. Снежные горы. Святой Папа Бурвидус нахмурил брови. С высоты своего места на склоне горы он внимательно осмотрел поле битвы. Внизу перед хердами дворфов, в 200 шагах от передовых линий, расположились лесные эльфары. От их плотной группы разбегались группки снежных эльфаров. Часть снежных эльфаров сразу же сдалась дворфам. Когда они выскочили наверх и увидели перед собой отряды маленьких, широкоплечих, грозных воинов, то побросали оружие и встали на колени. Их тут же связали и отвели в тыл, к частям обеспечения. Лесных эльфаров и их союзников было не больше 400. Они сконцентрировались на маленьком пятачке. Бурвидус заметил, как заметались лесные эльфары. Они сначала выставили конных стрелков перед собой и направили вниз по склону, но, заметив подошедших дворфов, стали перемещать их в тыл. «Глент, командующий, прикажите командам орудия открыть огонь», — распорядился Бурвидус. Он понял, какую возможность дали дворфам лесные эльфары. Они были отличной мишенью. «Но, святой отец», — попытался спорить генерал, — «мы не объявляли войну лесным эльфарам, зато они объявили войну нашим союзникам. Если вы, Глент, хотите остаться в истории трусливой задницей, то просто отойдите и не мешайте другим делать мужскую работу. Война – удел настоящих мужчин, а не изнеженных барышень, которые перед тем, как отдаться, спрашивают: «А у вас есть право меня трахнуть?» Генерал побагровел. Святой отец эпитеты не подбирал. Вчера вечером он прибыл в город дворфов. Тот расположился недалеко от столицы Снежного княжества. Прибыв на совет, он дал разнос членам совета города. Его слушали с опаской, но неодобрительно. Воевать с лесными эльфарами никто не хотел. Даже авторитет святого Бурвидуса не поколебал их позицию нейтралитета. Настроения глиндов изменились после угрозы святого отца вставить каждому члену совета по ветке вишни в очень деликатное место. И тогда они вместо правления городом будут торговать ягодами из своего зада. Эта угроза возымела действие и побудила совет принимать чрезвычайные меры. Папа Бурвидус, когда был зело злой, не шутил и вполне мог привести свою угрозу в исполнение. В городе ударили в набат, и 1000 воинов ближе к утру была готова выступить на войну, к столице Снежного княжества. Но оказалось, что лесные эльфары отступили и находились на склоне горы, покидая принадлежащую дворфам территорию. Еще ниже, за лесными эльфарами, расположились неровные ряды войск снежных эльфаров. Они двигались на лесных врагов плотной нестройной толпой. Понимая, что там, возможно, союзники, Бурвидус приказал атаковать лесных эльфаров. Позже он увидел и мчащиеся к лесным эльфарам подкрепление. Пара сотен всадников на ящерах. Медлить было нельзя, и он взял командование в свои руки. Престыженный генерал понял, что теряет авторитет среди простых глиндов, и стал живо отдавать приказы. Требушеты. Огонь залпом. Дистанция 200 шагов. Пли. 10 небольших требушетов выпустили 10 глиняных шаров с земляным маслом. Снаряды описали дугу и упали точно на магический щит, поставленный магами лесных эльфаров. Щит вспыхнул, и по нему начала растекаться горящая масса, постепенно сжигая щит и запасы магии друидов. Огонь неуклонно и быстро лишал воинов леса магической защиты. Когда щит, отразив огонь, лопнул, генерал скомандовал: «Баллисты, пли!» И 20 баллист с грохотом отправили в сторону противника длинные дротики. Следом раздался залп гномских арбалетов. Они скосили конных рейнджеров, как коса траву. Им не дали или не успели дать команду стрелять, и оставшиеся в живых конные лучники бросились в рассыпную. Перед дворфами остались неприкрытые маги лесных эльфаров. Новый залп требушетов разогнал магов. Лесные эльфары потеряли магическую защиту. Снежные эльфары тоже заметили подоспевшую помощь. С воплями восторга и радости они устремились на лесных эльфаров. То, что происходило у них за спиной, они не видели. Конные всадники вырвались вперед и схлестнулись с пехотой врага. Завязалась жестокая сеча. Стрелять дворфы уже не могли, а до всадников на ящерах было далеко. Всадники снежных эльфаров прорубились сквозь ряды рейнджеров и набросились на разбегающихся друидов. Тех рейнджеров, что выжили, связали боем пехотинцы снежных эльфаров. «Что дальше, святой отец?» – угодливо спросил генерал. «Ждать», – сурово произнес Бурвидус, – «и приготовиться сразиться с лесными эльфарами, орудия зарядить, подготовить защитные амулеты, жрецов храма Мары вперед». «Есть», – ответил генерал, затем осенил себя крестом и, рявкнув, «Ку!» – присел. Он так это лихо проделал, что святой отец одобрительно на него посмотрел. Благосклонно кивнул и устремил свой взор на разворачивающееся внизу сражение. Он никогда не участвовал в битвах, но неожиданно ощутил в себе талант полководца. Дворф подмечал малейшие детали сражения. Бурвидус понял, что снежкам не выдержать удара. Слишком запальчиво и неосмотрительно они действовали. И еще он понял, что у них нет единого командования. Это была вооруженная толпа. «Приготовиться, расступиться и пропустить союзников в тыл», — приказал он. И как угадал, всадники на ящерах врезались в спину пешим воинам снежных эльфаров, а всадники снежных эльфаров, покрошив магов и конных стрелков лесных эльфаров, вырвались на простор. Обернувшись, они увидели ужасающую их души картину. Пехота уничтожалась всадниками на ящерах, а снизу подходили отряды лесных лучников. Командиры всадников приняли единственное возможное в этом случае решение – отступить к дворфам. Помочь пехоте они не могли, зато могли бесславно пасть в неравной схватке. Они по команде командиров погнали коней наверх. Кто-то по дороге подхватил ветку и стал махать ей над головой. Пхерды по команде генерала расступились, и всадники промчались мимо них. К немалому удивлению Бурвидуса, они не остановились, а погнали коней дальше, и вскоре скрылись за поворотом. «Трусы», — презрительно сказал святой отец, — «и это элита снежных гор, конница старших домов. Сомкнуть ряды», — приказал он и вернулся к наблюдению за ходом сражения. Снежных эльфаров добивали. Всадники на ящерах прорвались сквозь их прореженные ряды и устремились наверх, к хердам дворфов. «Огонь!» — скомандовал генерал, и в наступающих воинов полетели шары и копья баллист. Следом ударил залп арбалетов. Защита не спасла всадников. Первые ряды пали, а следующим залпом остановили натиск. Всадники увязли в павших телах воинов и животных на узкой дороге. Повсюду лежали растерзанные тела эльфаров, как лесных, так и снежных. Замедлившиеся всадники стали отличной мишенью для дворфов. Очередной залп арбалетов заставил лесных эльфаров отступить. Они развернули ящеров и, вновь прорвавшись через строй пеших снежных воинов, с потерями ускакали к своим. Из нескольких сотен всадников их осталось не больше двух десятков. Но вместе с ними ускакал и выживший в кутерьме скоротечной схватки Варк Арнур. Его отряд был полностью уничтожен, как и союзники из братства. Пехота снежных эльфаров, истекая кровью, бросая раненых и прикрываясь щитами, медленно отступала под градом стрел лесных эльфаров. До хердов гномов их добралось не более шести десятков. Дворфы разошлись, и они по узкому коридору вошли в безопасное место. Лесные эльфары их не преследовали. Они остались стоять на своем месте. Дворфы тоже держали позиции. Посовещавшись, лесные эльфары отправили к дворфам парламентера. К хердам приблизился с зеленой веткой в руке статный конный лесной эльфар. «Уважаемые глинды!» — крикнул воин. «Я посол от командира передового отряда восточного корпуса Лера Транквона. Мы хотим знать, почему дворфы напали на лесных эльфаров. Великий лес не ведет войну с дворфами». На ослике перед хердами выехал папа Бурвидус. «Я отец Бурвидус, служитель культа Мары, говорю от имени всех городов дворфов в Снежных горах. Мы это сделали по союзническому договору с главой дома Высокого хребта, принцем степи, Резом Тохрангаром. Но зачем?» — не внял его словам лесной эльфар. «Зачем дворфам выступать на стороне снежных эльфаров? Снежные эльфары дали место нашим предкам, когда они бежали от мора, и мы помним их доброту. В лес нас не пустили, и мы тоже это помним, Лер. Так что уходите. Дальше прохода для вас нет. Глент, вы, может, не понимаете, что здесь несколько тысяч воинов леса и вам не удержать эти позиции. Попробуйте пройти мимо нас», — невозмутимо ответил Бурвидус. «Переговоры закончены, Лер. Передайте это своему начальству». Лер кивнул, развернул лошадь и ускакал к лесным эльфарам. «Они уйдут», — сказал Бурвидус подошедшему генералу. «Вы так в этом уверены, святой отец? Нас меньше. Посмотри на них, Глент командующий. Они понесли потери от сражения со снежными эльфарами. Это передовой отряд. Его задача прощупать противостоящие силы и доложить по команде. У них нет сил штурмовать наши позиции. Это приведет к большим потерям, а в спину им дышат орки нашего союзника Тохрангара. Они сначала постараются расправиться с ними, подождут подкрепление и только потом будут наступать на западный перевал. Но глава дома высокого хребта не даст им соединиться. Он будет бить лесных зазнаек по частям. Я бы так и сделал. Генерал с сомнением посмотрел на стоящие внизу войска готовых к атаке лесных эльфаров. Те вскоре стали разворачиваться и уходить. «Ну, что я вам говорил, Глент генерал», — назидательно произнес Бурвидус. «Пора уже славе Глендов воссиять на небосклоне Севиллы, и пора нам вернуть утраченный столетиями назад смысл слова Глент, что означает сильный, мужественный. Стойте тут до вечера, генерал, потом оставьте охранение, вышлите разведку и можете отводить войска. Несколько дней у нас есть, я отправлюсь к соседям на запад, за подкреплением». Тора совсем не ожидала, что на нее сверху упадет кто-то очень сильный, скрутит ее и утащит с места сражения. Когда она смогла освободиться от чужих цепких объятий, то увидела Эрну. «Ты зачем меня утащила?» — с гневом воскликнула снежная эльфарка. «Там погибают мои братья». «Они вам не братья, Льерина», — совершенно спокойно ответила Эрна. «Это напыщенные дурни, что не могут найти левую руку у себя. Они были обречены, госпожа. Надо с этим смириться и начинать думать по-новому. Как правительница, наскоком и одним хотением войну не выиграешь. Вам надо вернуться к господину Ирридеру». «Да как ты смеешь, дрянь!» В ярости закричала Тора и накинулась на демоницу. Та ловко скрутила ее и снова очень спокойно произнесла. «Вы гневаетесь, госпожа, а гнев – плохой советчик». Тора дернулась, но поняла, что не сможет справиться с девушкой-хуманкой, и почти заплакала. Ее глаза увлажнились, но она сдержалась. «Отпусти», – попросила она. «Много ты понимаешь, хуманка. Речь идет о чести, о которой ты ничего не знаешь. Ты уже предавала своего господина, а теперь поучаешь меня, принцесса Торейла. О чести я много знаю, госпожа, но не увидела ее среди снежных эльфаров старших домов. Они ее подрастеряли в интригах и склоках за власть. Она осталась лишь у простых эльфаров, тех, кто бросил свое хозяйство и встал под ваши знамена. Я хотела умереть», — тихо ответила Тора. «Это неверное решение, госпожа». Эрна откуда-то достала чистый платок и протянула Торе. Та взяла платок и высморкалась. «Вы ответственны за княжество и его жителей. Надо быть сильной, чтобы жить. Умереть может всякий трус, кто не хочет нести ответственность. Да кому я нужна?» Огорченно отмахнулась Тора. «Меня все презирают и не считают правительницей. И это нормально, госпожа», — ответила демоница. Тора подняла на нее глаза. «Почему ты так говоришь?» — спросила она. «Потому что уважение нужно заслужить, госпожа. Вы молоды, кроме права на трон ничем не выделяетесь. Ваша красота для управления княжеством не нужна. И вы женщина, а мужчины не хотят видеть вас во главе княжества. Это умаляет их мужское достоинство. Поэтому главы домов решили использовать вас как ширму, чтобы привлечь к сопротивлению вторжению всех эльфаров. Но они никогда не дадут вам стать полноправной княгиней. Вы станете марионеткой в их руках. Вам надо было слушаться герцога Ирридера, госпожа». Тора искривила уголок губы. «Слушаться только за тем, чтобы я стала марионеткой в его руках. Нет, ему нет нужды использовать вас как ширму. Он стоит выше вашего княжества». «Выше?» Тора непонимающе поглядела на девушку. «Как выше? Он король?» «Нет, он выше королей. Выше королей только, но их не существует. Думайте как хотите, но ваше княжество ему не нужно. Господин строит свою империю, в которой есть место и вашему княжеству. Господин знает, как вести войну, чтобы победить, и он также знал, что вас будут использовать». «Знал, но не сказал, не предупредил», — резко ответила Тора. «А вы бы послушали его, Льерина, для вас ваши эльфары ближе, хотя они вас равные себе не считают. Они и воевать за княжество не хотят. Вам преподали хороший урок, Льерина. Надо смирить свою гордость и начинать учиться разделять тех, кто рядом, на истинно своих и чужих. Кто ты такая, чтобы поучать меня?» — воскликнула Тора, и демоница приняла свой истинный вид. Тора потеряла дар речи, испуганно уставилась на краснокожую обнаженную бестию с хвостом и горящими пламенем бездны глазами, стала пятиться. «Не бойся, госпожа, я служу моему господину, Ирридеру, а значит, и вам, пока он не отдал другой приказ». Она вновь приняла вид хуманки. «Ирридер демон?» — преодолевая волнение, спросила Тора. «Нет, он хуман, но он великий хуман, и демоны ему тоже служат». Тора без сил опустилась на валун. «Не могу поверить», — прошептала она, — «меня охраняет демоница, враг всех разумных».